Мы помним, что йогой может называться только лишь та система, которая исповедует три принципа йоги, так называемых. Первый принцип йоги – это непричинение вреда. Вот какой бы вы ни были бы умный, какой бы вы ни были бы утонченный там, психолог, аналитик, акробат, спортсмен, там, кто угодно, политик. Но если вы злой, то все остальное вам не поможет. Вот точно так же и в йоге. Вы можете раздобыть где-то какие-то упражнения, которые будут действительно делать вас сильными, оттачивать ваш разум. Иногда даже с какими-то проблесками сверхспособности будет, там, скажем, предугадывать мысли других людей. Но если вы злой, то не воспользуйтесь вы фактически, ну вы не станете счастливым от этого всего. Наоборот, еще сильнее запутаетесь. Вообще говоря, такая категория доброты, она очень странная. Мы ее чувствуем, но мы ее не можем словами выразить. Мы вот чувствуем, что человек там добрый или злой. А попробуй формально определить, что такое доброта, что такое злоба. И не подобрать понятие. Вот почему считается в йоге, что доброта, она сверхлогична. То есть это та категория, которую невыразима словами. То есть мы можем пережить это состояние, мы можем ощутить его, но мы с трудом можем даже сказать, что это значит. То есть получается, что вот за этим словом «доброта» скрывается такая некая апелляция к чему-то настолько высокому, что мы еще пока в своем нынешнем существовании понять и не можем, и что нам откроется только лишь, может быть, через долгое-долгое время личной практики. Но дабы мы не сделали глупостей до тех пор, пока мы поймем, как устроен этот мир, нам как бы авансом говорят древние йоги и йогини такое пожелание, что да, у вас там впереди очень длинная жизнь, у вас может быть много там жизней, и конечно же рано или поздно вы во всем разберетесь, но прежде чем вы разберетесь, вы сделаете много поступков. Старайтесь всеми силами, чтобы эти поступки были добрые. Вот это как бы наперед, авансом, такой очень-очень, ну такой совет. Да, конечно, вы можете быть злыми. Да, конечно, вы можете делать зло. Но потом вы, ну как бы, пожалеете об этом. То есть вы останетесь у разбитого корыта от каждого такого злого поступка. Наконец, второй принцип йоги говорит нам о том, что мы должны быть разумны и последовательны в своей жизни, и что мы должны, как бы так, знаете, аналитически относиться к своей жизни, то есть анализировать причину и следствие. Если мы хотим что-либо получить, мы должны проанализировать, а какие мы должны сделать шаги для этого, чтобы получить желанную цель. Опять же, йога не настаивает на том, какие цели в жизни выбирать. У вас у каждого может быть своя собственная цель в жизни. Но вопрос в том, что если у вас есть цель, то лучше всего разумно к ней, разумно подходить к ее осуществлению. То есть не прыгать хаотично в надежде на то, что случайно вы как бы с очередным прыжком попадете в то место, куда надо. Не сидеть и ждать чего-то, пока оно все само сделается. А спокойно нарисовать или продумать для себя программу деятельности, действий, разбить ее по шагам и идти, чтобы рано или поздно приблизиться к ней. И вот это вот самая такая спокойная, четкая, аналитическая позиция, которая беспроигрышно рано или поздно приведет вас к вашей цели. Наконец, третий принцип йоги также важен. Это ваше отношение к себе и к миру. Ну, действительно, вы, когда вы там включите телевизор или просто иногда столкнетесь с окружающим миром, вы увидите, что в мире очень много насилия, страдания, боли, смерти, очень много несчастья, иногда каких-нибудь идиотских, глупых, иногда как действия чьей-то чужой злой воли. Вот так вот все перемешано. И всегда возникает вопрос, а как к этому относиться? Как относиться вот к тому злу, которое, в общем-то, творится вокруг? И в этом отношении йога призывает вас относиться следующим образом, что если у вас есть хоть малейшая возможность устранить зло в этом мире, устранить страдания в этом мире, помочь другим живым существам, которые страдают, то надо это делать. Опять же, если вы только в состоянии это сделать, это во-первых. А во-вторых, если те, кому вы пытаетесь помочь, это волеизъявляют. То есть насильно вы не сможете помочь преодолеть страдания ни одному живому существу. Знаете, такая, есть такой афоризм. Вы можете насильно привести лошадь к воде, но вы не сможете насильно заставить ее пить эту воду. Вот точно так же и здесь. Если есть, если в наших силах есть возможность хоть что-то сделать для мира, изменить его к лучшему, то следует это делать, следует пользоваться этой возможностью, которую дал нам мир. Или как по-другому иногда говорят, что добро надо делать из зла, потому что в противном случае его не из чего делать. Поэтому, то есть каждый раз, когда вы сталкиваетесь с проявлением чего-то отрицательного, это как, вы должны рассматривать это как топливо для чего-то положительного. То есть как возможность для вас проявиться. Ну и зеркальное продолжение этого же самого третьего принципа йоги, оно уже касается непосредственно каждого из вас. Вы должны относиться к внутренним страданиям аналогичным же образом. То есть прилагать все силы, чтобы их устранить. То есть вы должны относиться к своим личным страданиям как к недоразумению, как к тому, что что-то нарушилось, и это надо поправить, чтобы страданий не было. Это очень серьезное такое отношение к жизни. То есть такое волеизъявление отношения к страданию как к недоразумению. Но опять же, как учит нас опыт древних йогов и единь, которые с позиции своего опыта, своих уже достижений достигли неких сверхсостояний, они утверждают, что если вы будете придерживаться такой стратегии, то это самая беспроигрышная стратегия в вашей личной жизни, как бы вы себя ни вели, как бы не хотели прожить свою жизнь. То есть, третий принцип йоги призывает вас к следующему такому отношению. Как только вы внутри себя чувствуете боль, неудовлетворенность, там, раздражение, ну, негатив. Это для вас должен быть такой сигнал предупреждения. Стоп! Что-то идет не так. Вы должны остановиться и проанализировать, почему я такой печальный, почему я такой нервный, там, или почему я такой в депрессии, или еще. Но почему я в таком плохом состоянии? Это состояние не является естественным моим состоянием. Это состояние как сигнал того, что что-то пошло не так, неправильно. Где причина этого неправильно? И как ее устранить? То есть вы должны всеми силами устранять страдания как вовне, так и внутри себя. И вот если вы эти три принципа как бы доброты, здравого смысла и отсутствия страданий применяете в свою жизнь, то тогда уже имеет смысл для вас практиковать более утонченные какие-то рекомендации или практики, или упражнений из арсенала йоги. Вообще говоря, таких упражнений очень много, чрезвычайно много. С формальной точки зрения, столько, сколько есть проявлений человеческой жизни, столько есть и разных видов и направлений йоги. А в каждом виде или направлении йоги, в свою очередь, насчитываются десятки, сотни, а иной раз даже и тысячи самых разных упражнений. Это могут быть физические упражнения, которые хорошо известны на Западе, скажем, как те или иные позы. Это могут быть дыхательные упражнения, скажем, как в пранаяма-йоге. Это могут быть какие-то ментальные упражнения, скажем, как в медитации. Это могут быть какие-то упражнения на развитие тех или иных ваших органов чувств или органов действия. Это могут быть те или иные упражнения, которые так или иначе связаны ну, с вашим проявлением, когда вы, скажем, ходите на работу или когда вы спите. То есть есть такое направление, как йога сновидений. То есть достаточно много видов направлений и, соответственно, упражнений, но опять же, все они имеют смысл и все они принесут вам пользу, если вы подходите к ним согласно первого, второго и третьего принципа йоги. Если же нет, то, как правило, даже если вы что-то достигаете в одном, в чем-то другом вы проигрываете, вы все равно чувствуете себя несчастным.